Люци ждал Александра в нескольких шагах от палатки. «Какая ночь! Какое небо!» — сказал он подходящему Гирину, раскидывая руки, точно желая заключить и небо, и ночь в свои объятия, и проникновенно добавил: «В такую ночь можно услышать, как планета вместе с Солнцем ломится через пространство к своему будущему. Давайте отложим на минуту-другую дела и насладимся прелестями мира». Александра поразило лицо ловца корсара. Оно было вдохновенным и печальным. Не хитрая физиономия Мефистофеля, а лик философа и поэта, отрешившегося от мелочных забот. И с некоторым замедлением, точно пробуждаясь от дремы, Александр по-настоящему увидел окружающее. Небо бушевало, оно поразило Александра той же разгульной щедростью звезд, которую он уже видел в космосе. Но там они спали, а здесь жили, играли, танцевали и веселились. Самые крупные мерцали так сильно, что казалось, вот-вот взорвутся и рассыплются фейерверком разноцветных искр. Это буйное, злое и веселое небо светило много ярче полной луны. Здешняя ночь была подобна цветным сумеркам, которые иногда можно видеть на земле, когда воздух особенно чист, а закат ярок и щедр красками. Цветное сумеречное редколесье было залито ясным и мягким молочным светом, который исходил от плотного шарообразного скопления звезд, низко висевшего над горизонтом, кусочка Млечного Пути с многократно увеличенной яркостью. Этот молочный свет с неожиданной контрастностью выделял все синее и зеленое, оставляя серой желтую траву и черной, бархатно-блестящей, красную листву. Этот свет переполнял и заставлял звенеть от напряжения свежий воздух. Александр понимал, что звенят огненные рои насекомых, которые стояли там и сям над травой, точно размытые языки пламени громадных незримых свечей. Но он не мог отделаться от мысли, что звучат молекулы воздуха, возбужденные потоком света. Гирин слышал в Якутии таинственный морозный звездный шепот, а вот теперь услышал звездный звон. «Какая ночь!» — повторил Люци и повернулся к Александру. — Ну как, не раздумали возвращаться на землю? Гирин вздохнул. Поэзия исчезла, возвратила странная проза его теперешней жизни. — Нет, не раздумал. — Ничего удивительного, вы же ностальгиец. Любопытная мысль вдруг поразила Александра. Присматриваясь к лукавой физиономии Люци, он спросил: — Послушайте, ведь и у вас, наверное, не собственный, не изначальный облик. Разумеется. Представляю, как бы вы вытаращили глаза, если бы я появился перед вами в своем первозданном виде. Впрочем, как земные прелестницы забывают об истинном цвете своих волос, так и я начинаю забывать свой истинный облик. Вы серьезно? Вполне. Метаморфоз освоен всеми высокими цивилизациями. У одних он врожденный, у других — приобретенный через известную генетическую реконструкцию. Метаморфоз весьма упрощает межзвездные связи. Скажем, я просто не представляю, как бы без метаморфоза я охотился. Ведь планеты так сильно отличаются друг от друга силой тяжести, температурными условиями, составом атмосфер. «Стало быть, вы оборотень?» Люци оживился. Физиономия его приобрела хитроватое самодовольное выражение. «Вот-вот, вы нашли нужное слово. До дьявола я, конечно, не дотягиваю. Но вот оборотень — это как раз то, кем я являюсь на самом деле. Оборотень! Какое кругленькое и вкусное слово! Странно все это!» Все в мире странно и естественно, сложно и в то же время просто. Сэ-ля-ви — лобильность фенотипа, его врожденное изначальное качество, А вот жесткость вторичная. Вспомните, кем только вы ни были в своей жизни. Оплодотворенной яйцеклеткой, червяком, головастиком жабрами, скрюченным уродцем с огромной головой и крохотными лапками. Лишь к 20 годам вы стали тем, кем являетесь и сейчас. Александром Гириным, способным к труду, наслаждению и продолжению рода. И зная об этой серии чудовищно глубоких превращений, вы еще сомневаетесь в принципиальной пластичности своего фенотипа? Где же ваша логика? Другое дело, что, став зрелой особью, вы потеряли способность к метаморфозу. А вы, стало быть, не потеряли? Я, стало быть, не потерял. Гирин посмотрел на звездное буйство, на звенящее колеблющееся пламя свечей раев. «Уйду, уйду!» Монотонно, но крикливо предупреждал на реке не то зверь, не то птица. И, вздохнув, Александр пробормотал. «Хуже всего, что все это звучит очень убедительно. Я бы перестал уважать себя, если бы вдруг заговорил неубедительно. А как далеко может зайти ваш управляемый метаморфоз? Снова в яйцеклетку превратиться? Само собой. Только если вы и попросите меня об этом, я откажусь. Почему? Потому что я знаком с земной легендой о джине, которого один неосторожный юноша выпустил из бутылки. Стоит мне в ходе ретроградного метаморфоза превратиться в червяка, как вы раз прихлопните меня ладонью, и от хитроумного Люци останется лишь мокрое место. Шучу, юноша, шучу. Глубокий метаморфоз — не только сложное, но и опасное занятие. Стоит угаснуть дежурным точкам сознания, которые контролируют этот процесс, как он станет необратимым, и останется ваш покорный слуга Люци на всю свою дальнейшую жизнь головастиком или бинатерием. Оригинальная перспектива, не так ли? У Гирина мелькнула была дикая мысль. Уж не было ли чудовища бинатерии воплощением хитроумного Люци? Но это было так нелепо, что он спросил о другом. «Откуда у вас земное? Я усвоил, что земля — заповедник, что о ней написаны тысячи томов, и все известно. Но откуда эти словечки, ухватки?» Люци склонил голову на бок, разглядывая Александра с загадочным и несколько насмешливым видом. «А вы не догадываетесь?» Гирин покачал головой. «Между тем все просто до глупости, а на меня, как рябь на поверхности моря, наложено ваше «я», Сашенька, мое, ваше, Саша, ваше, расторможенное, освобожденное от социальных запретов и моральных уз, несколько искаженное и кое-где вывернутое наизнанку, но все-таки ваше «я». Люци поднял руку, призывая к вниманию. «Близится рассвет, а я, как все темные силы, должен исчезнуть с появлением голубой зари». «Побаиваетесь Дины?» — усмехнулся Александр. «Разумеется, кто же не побаивается демиургийцев? Мужественная, непреклонная раса разумных. Им, черт их побери, совершенно чужда этакая вселенская, всепрощающая доброта. Они карают то, что им представляется злом, не обращая внимания на моральные извивы и нюансы других цивилизаций. Карают, если и не жестоко, то жестко. Но вы меня опять сбиваете. Времени мало, и пора от высокой философии обратиться к делам насущным. Итак, вы хотите вернуться на Землю? Мне надоело это повторять. Прекрасно. Вы уже знаете, в чем сложность этой операции. Поэтому я не буду повторяться. Или я сильно ошибаюсь, или Дина не привезет ничего нового, и вам заново придется решать трилемму, оставаться ли в мире космоса, возвращаться ли на верную смерть или купить благополучие ценою чужих жизней. Александр похолодел от этого пророчества. «Не каркайте. У меня и в мыслях нет пожелать вам чего-нибудь плохого. Если Димир Гийко привезет позитивную программу, я буду радоваться вместе с вами. Но если Димир Гийко не привезет ничего нового, вспомните обо мне и о красных журавлях. Мое предложение остается в силе. Если вы достанете мне красного журавля, я с некоторым, но не очень тревожным риском переправлю вас на землю. На лице Александра отразилось очевидное недоверие, что, видимо, ничуть не удивило оборотня. Вы можете откровенно рассказать обо всем Дине и посоветоваться с ней. Увидите, она очень серьезно отнесется к моим словам. Дело в том, что у нас, ловцов-корсаров, есть свои профессиональные тайны, которые передаются от отца к сыну из рук в руки. В целом, мне, конечно, далеко до демиургийцев, но мне доступно и кое-что им неизвестное. Колдовские секреты, тайны цеховых мастеров, понимаете? Гирин задумался, рассеянно вглядываясь в цветные сумерки сказочной ночи, облагороженные ровным потоком молочного света. В словах Люци было нечто заслуживающее доверия. Александр знал, что отдельные ремесла, секреты которых хранились в глубокой семейной или цеховой тайне, на целые века и даже тысячелетия опережали средний уровень земной культуры. Он, например, знал, что в Багдадском музее хранятся гальванические элементы, применявшиеся для электролизного покрытия, для гальванопластики и гальваностегии около 3000 лет тому назад. Тайна производства булатной стали хранилась веками и лишь с большим трудом была разгадана вторично. Австралийские аборигены во тьме веков изобрели хитроумнейший бумеранг, аэродинамика которого с большим трудом была просчитана лишь в самое последнее время. А древние инки, судя по всему, выполняли парящие полеты в предгорьях Анд над просторами Наски. Почему бы Люци не опередить в чем-то демиургийцев? Убедившись по выражению лица Александра, что тот понял его и отнесся к его словам с определенным доверием, Люци вкратчиво продолжал. Поймать красного журавля трудно, почти невозможно. Но если Дина согласится помочь вам, дело будет сделано. На что вам журавль? Это уже мое дело. Люци погладил щеку, с некоторым сомнением, поглядывая на Александра, точно прикидывая, в какой степени ему можно быть откровенным. Я вовсе не альтруист, Саша, и не благодетель-бессребреник. Я довольно эгоистичное и своенравное существо. Я привык что-то получать за свои услуги. Вы мне, я вам, вы мне, красного журавля, я вам программу телепортировки на Землю. Ваша стреброглазая демиургийка ее проверит, так что об обмане не может быть и речи. Как это говорят крупье? Джентльмены, делайте свою игру. Давайте и мы будем делать игру, Саша. Вы свою, я свою. А как я вас найду? — спросил после долгой паузы Александр. — Это деловой разговор. Люци скользящим движением манипулятора вынул из нагрудного кармана блестящую гофрированную коробочку величиной с пятак, похожую на анероид высотомера. — Это пинкер, устройство аварийного вызова. Нужно крепко сжать его двумя пальцами, вот здесь, по самому центру, и все. Через некоторое время я возникну перед вами, материализуюсь. Один попутный вопрос. Попутный — это хорошо. Плохо, когда вопросы встречные. Прошу? Но Гирин заколебался. Хотя этот вопрос уже давно, чуть ли не с самого начала беседы, висел у него на языке. Смелее, юноша. Дина тоже, как бы это сказать, метаморфизована. Разумеется. «А каков ее настоящий облик?» Люци весело захохотал. «Угу, заговорила все-таки кровь. Не сердитесь, Бога ради. Это же естественно. Вы опасаетесь, что дева в своем истинном виде похожа на лягушку, как это случается в ваших сказках. Угадал? Он угадал. Гирину было совершенно все равно, как выглядит Люци на самом деле. А вот каков истинный облик Дины, кто его знает почему, ему было очень даже не все равно. «Я понимаю». В голосе оборотня звучали интимные нотки. «Но опасаетесь вы напрасно. По земным законам красоты Дина настоящая богиня. Думаю, что в своем истинном виде девушка не показалась вам специально. Почему? Жалела вас». Люци доверительно понизил голос. «Боялась, что влюбитесь и будете сохнуть от неразделенного чувства всю оставшуюся жизнь». «Не говорите чепухи», — устало сказал Александр. «Как угодно, но я сказал то, что думал. А теперь я исчезаю. Рассвет близок. Не забудьте о красных журавлях».